Глава 6. Поначалу ожидание казалось Дерку сущим адом. После того, как выяснилось, что Айрон Джейдов не удастся найти, они вывели его на пустую крышу башни и посадили в углу продуваемой ветром крыши. К тому времени его начала охватывать паника и заболел живот. «Британ», — заговорил он, чувствуя, что нервы у него на пределе. Но вместо ответа коваланец повернулся и резко хлестнул его ладонью по губам. «Я для тебя не Британ», — отрезал он. «Зови меня Британ Брейд, если тебе надо обратиться ко мне, оборотень». После этого Дерк молчал. Сломанное колесо огня почти неподвижно висело в небе Уорлорна, и, следя за его еле заметным движением, Дерк чувствовал, что близок к срыву. Все, что с ним случилось, казалось нереальным, а Брейты и события дня представлялись ему еще менее настоящими. И он стал думать, что будет, если он неожиданно прыгнет с края крыши вниз. Он будет падать и падать, как бывает во сне, но когда ударится о темные плиты Глоустоуна, боли не будет. Он с удивлением проснется и обнаружит себя в кровати на браке, взмокшим от пота, и будет смеяться над абсурдностью своего кошмара. Дерку казалось, что он на долгие часы погрузился в свои мысли, но когда он поднял глаза, толстый черт почти не сдвинулся с места. Тогда его охватила дрожь. Он подумал сначала, что причина этого – холодный ветер Уорлорна, но потом понял, что дело не в холоде. Чем больше он старался удержать дрожь, тем сильнее его трясло, и кваланцы уже стали бросать на него странные взгляды. Но ожидание продолжалось. В конце концов дрожь прошла, как и паническое настроение и мысли о самоубийстве. На смену им пришло странное спокойствие. Дерк сначала задумался, но мысли приходили какие-то нелепые. То он прикидывал, какой аэромобиль вернется первым – серый скат или зеленый штурмовик, как будто собирался биться об заклад. То пытался представить, как будут вести себя Джан и Гарс на дуэли с одноглазым британом. То задумывался о том, что случилось с желейными детьми в далеком городе планеты Темновинного океана. Все это казалось ему сейчас очень важным, хотя он и не понимал, почему. Потом он начал изучать своих пленителей, что оказалось самым интересным занятием и помогало скоротать время не хуже какого-либо другого. Наблюдая, он стал замечать. Кваланцы почти не разговаривали с тех пор, как привели его на крышу. Чел, тот, что был выше ростом, сидел на низкой ограде площадки, всего лишь в метре от Дерка. Приглядевшись к нему, Дерк понял, что он старше, чем казался на первый взгляд. Сходство с Лоримааром высокородным Брейтом оказалось обманчивым. Хотя он ходил и одевался как молодой человек, ему было лет на 20 больше, чем Лоримаару, по оценке Дерка. Когда он сидел, его возраст становился более заметным. Над ребнем из металлических пластинок заметно выступало брюшко. Глубокие морщины пересекали его загорелое лицо. На покоившихся на коленях руках чела Дерк увидел голубые вены и серо-розовые пятна. Долгое праздное ожидание возвращения Айронджейдов на нем тоже сказалось, и не только усталостью. Щеки его обвисли, плечи ссутулились, а он этого словно и не замечал. Один раз старый кавалаанец пошевелился. Вздохнув, он убрал руки с колен и, сплетя пальцы, потянулся. В этот момент Дерк увидел его браслеты. На правой руке у него был железный браслет со светящимися камнями, точно такой, какой так гордо выставлял одноглазый британ. Левое запястье охватывал серебряный, но без жадеитов. Вместо когда-то украшавших его камней зияли дыры. Пока уставший старый чел, вдруг Дерку стало трудно видеть в нем опасного, воинственного человека, каким он казался совсем недавно. Сидел и ждал. Британ, или Британ Брейд, как он потребовал себя называть, шагал без остановки часы напролет. Он весь кипел неугомонной энергией, которой в нем было больше, чем в ком-либо, кого Дерк знал. Даже больше, чем в Джинни, которая в свое время тоже могла шагать часами. Британ засунул руки в прорези кармана в своей короткой белой куртке и мерил шагами крышу. Доходя до края и поворачивая обратно, туда, обратно, туда, обратно, туда, обратно. Каждую третью ходку он останавливался и нетерпеливо смотрел вверх, словно осуждая сумеречное небо за то, что оно не доставило ему до сих пор Джоанна Викари. Понаблюдав за ними, Дерк пришел к выводу, что они довольно странная пара. Чел был довольно стар, тогда как Британ Брейд еще молод. Возможно, не старше Гарса Дженосека и наверняка моложе, чем Гвен и Джоан, или он сам. Каким образом он мог стать Тейном, человека намного старше его? Молодой Брейд, без всякого сомнения, не был высокородным, поскольку он не привел Брейтом Бетейн и не носил серебряного браслета на левой руке, покрытой великолепными рыжими волосами, блестевшими на солнце, когда он проходил мимо Дерка. Ничего безобразнее этого лица Дерку видеть не доводилось, но по мере угасания дня он привыкал к нему. Когда Британ Брейд шел в одном направлении, он выглядел совершенно обычным молодым человеком, стройным, полным энергии, которую ему приходилось сдерживать с видимым усилием. С этой стороны его лицо было свежим и гладким. Короткие черные кудри плотно завивались вокруг уха, и несколько прядей свисали до плеч, но не было и намека на бороду. Даже бровь еле прослеживалась над большим зеленым глазом. Он был похож на невинного юношу. Дойдя до крыши, он поворачивал обратно, и все менялось. С левой стороны лицо этого коваланца не имело ничего общего с человеческим. Его поверхность испещряли бугры и складки. В нескольких местах плоть стягивали рубцы, в других она блестела, как эмаль. На этой стороне у Британа волосы не росли вообще. На месте уха виднелась дыра. Кусок пластика цвета кожи прикрывал нос с левой стороны. И, что самое страшное, безгубая щель рта шевелилась. Время от времени его перекашивало тиком, который начинался от левого угла рта и зыбью пробегал вверх по обезображенной шрамами поверхности лица. При дневном свете глоустоун в глазнице Брейта чернел, как уголь. Но вот стало темнеть. Хеллай скрылся за горизонтом, а искусственный глаз начал светиться. В полной темноте сам Британ станет светилом, заменив уставшее гигантское солнце Уорлорна. Камень в его глазу будет пылать ровным, немигающим светом, и половина лица вокруг него станет черной карикатурой черепа, подходящим обрамлением для такого глаза. Его вид действовал бы устрашающе, если не знать, а Дерк знал, что это сделано намеренно. Никто не заставлял Брейта вставлять светящийся камень на место глаза. Он сам так хотел по причинам, о которых нетрудно было догадаться. Мысли Дерка вернулись к событиям дня, к разговору у машины Волка. Несомненно, Британ умен и сообразителен, но чел, по всей видимости, уже вступил в раннюю стадию старческого слабоумия. До него все доходило очень медленно, и, как вспоминал Дерк, его молодой Тейн буквально вколачивал ему в голову каждую свою мысль. Теперь два Брейта уже не казались Дерку такими страшными, и он удивлялся, как он мог их испугаться. Они были почти забавны. Что бы ни сказал Джоан Викари, когда вернется из города Беззвездного бассейна, ничего страшного не произойдет. Разве могут эти двое представлять реальную опасность? И, словно в подтверждение его мыслей, чел начал бормотать. Он разговаривал сам с собой, не сознавая этого. Дерк посмотрел на него и прислушался. Продолжая говорить, старик слегка раскачивался, глядя перед собой отсутствующим взглядом. В его словах не было никакого смысла. Дерк напряженно вслушивался, пытаясь хоть что-то разобрать. Прошло несколько минут, прежде чем до него дошло, что чел говорил на старокавалаанском языке. Язык, который сложился на Верхнем Кавалаане в течение долгих столетий смутного времени, когда кавалаанцы не имели никаких контактов с другими планетами людей. Впоследствии их язык вернулся к нормам стандартного земного, обогатив его словами, которым не было эквивалента. Гарс Дженосек сказал Дерку, что сейчас вряд ли кто-нибудь говорит на старокавалаанском языке, но вот перед ним сидел чел, старик из самого консервативного сообщества, и бормотал себе под нос слова, которые, несомненно, слышал еще в дни своей юности. А этот Британ. Он ударил Дерка за то, что тот применил неверную форму обращения, разрешенную только сородичу. «Еще один отмирающий обычай», — как сказал Гарс. «Даже высокородные допускают отступление от правил, но не молодой Британ Брейд, не имевший высокого титула и цеплявшийся за традиции, от которых отказывалось даже старшее поколение кавалаанцев из-за их неудобства». Дерку даже стало жалко обоих Брейтов. Они показались ему еще более неприкаянными и одинокими, чем он сам. В некотором смысле эти люди — лишились даже своей планеты, потому что верхний Кавалаан изменился. Почва ушла у них из-под ног. Их мир стал для них чужим. Ничего удивительного, что они прилетали на Уорлорн. Гибнущая планета была самым подходящим местом для доживающих свой век брейдских охотников с их никому не нужными традициями. Особенно ему было жалко Британа, который очень уж старался быть страшным. Этот молодой брейд, возможно, был последним приверженцем старых традиций. А ведь может так случиться, что ему доведется жить до того времени, когда уже никто не будет думать, как он. Может, поэтому он и стал Тейном Челла, потому что его ровесники отвергли его и его взгляды. Дерк решил, что так вполне могло быть, и это показалось ему и страшным, и печальным одновременно. Одно желтое солнце еще висело в небе. От хаба остался только красный свет, тлеющий над горизонтом. Дерк уже освободился от всех своих страхов, когда до него донесся звук приближавшихся аэромобилей. Британ Брейд остановился и, вытащив руки из карманов, посмотрел вверх. Затем привычным жестом потянулся к кобуре пистолета. Чилл, моргая, поднялся, помолодев разом лет на 10. Дерк тоже встал. Серые и зеленые машины приближались. Они летели рядом, крыло к крылу, почти военным строем. «Иди сюда!» – прохрипел Британ. Дерк подошел к нему. Чилл присоединился. И так они втроем стояли рядом, плечом к плечу. Два брейдских охотника и их пленник, Дерк. Холодный ветер пронизывал его насквозь. Светящиеся камни Лартейна заливали город кровавым светом, а глаз Бреттона, теперь такой близкий, кровожадно горел в своем страшном гнезде. Тик почему-то прекратился. Его лицо было абсолютно спокойным. Серый скат Джоанна Викари парил в воздухе, медленно спускаясь. Затем, перевалив через барьер на краю крыши, быстро приблизился к ним. Безобразная военная машина с такой толстой бронированной крышей, что пилота не было видно, приземлилась почти одновременно с первой. Массивная металлическая дверь распахнулась. Из нее вышел Гарс Дженосек, слегка пригибая голову и осматриваясь вокруг. Увидев их, он резко выпрямился, силой захлопнул дверцу и, подойдя к Викари, встал рядом с ним по правую руку. Сначала Викари кивком и легкой улыбкой поприветствовал Дерка. Потом он перевел взгляд на Челла. «Чел ним Колдвинд Фребрейд Дейвейсон», — церемонно обратился он к нему. «Честь вашему сообществу. Честь вашему Тейну». «Честь и вам», — ответил старый Брейд. «Новый Тейн охраняет меня, и вы с ним не знакомы», — он указал на Британа. Джоан окинул юношу оценивающим взглядом. «Джоан Викари», — представился он, — «из сообщества Айронджейд». Британ издал характерный странный звук. Наступило неловкое молчание. «Если сказать точнее», — вмешался Дженосек, — «моего Тейна зовут Джоан Тони Риф Вульф Высокородный Айронджейд Викари, а я Гарс Айронджейд Дженосек». Теперь Британ ответил. «Честь вашему сообществу, честь вашему Тейну. Я Британ Брейд Лантри». «Кто бы мог подумать», — удивился Дженосек. «Мы о вас наслышаны». Джоан Викари предупреждающе посмотрел на него. Что-то было не так с лицом Джоана. Сначала Дерк думал, что это ему кажется из-за плохого освещения. Сумерки быстро сгущались. Потом он увидел, что у того действительно с одной стороны распухла челюсть, что было особенно заметно, когда Викари поворачивался в профиль. «Мы пришли к вам, имея серьезный повод для недовольства», — сказал Британ Брейд Лантри. Викари посмотрел на Чела. «Это так?» «Да, это так, Джоан Тони, высокородный Айронджейд». «Мы не хотим с вами ссориться», — ответил Викари. «В чем дело?» «Это мы должны спросить вас», — сказал Британ. Он положил руку на плечо Дерка. «Нас интересует этот тип, Джоан Тони, высокородный Айронджейд. Скажите нам, является он Карариалом Айронджейда или нет?» Теперь Гарс Дженосек широко улыбался. Он смотрел на Дерка пронзительно голубыми глазами, а в их ледяной глубине плясали насмешливые огоньки, словно вопрошая. «Ну, что ты натворил?» Джоан Викари нахмурился. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Разве может причина вопроса влиять на правдивость ответа, высокородный?» Резким голосом спросил Британ. Лицо его перекосило тиком. Викари взглянул на Дерка с явным неудовольствием. «Нет никакой надобности оттягивать ответ или отказываться от него», Джоантони, высокородный Айронджейд», — вмешался Чел Дэвисон. «Правда состоит либо в да, либо в нет. Больше от вас ничего не требуется». Голос старика звучал ровно. Ему незачем было стараться скрыть свои чувства. Он и так был спокоен, а законы морали подсказывали ему каждое слово. «В прежние времена вы были бы правы, Чел Фребрейд», — заговорил викари. «Раньше в нашей жизни правда была проста, но пришли новые времена и новые понятия. Теперь мы, люди многих миров, живем в одном мире. Теперь наша правда имеет много сторон». «Нет», — возразил Чел. «Этот оборотень, либо Карарил, либо нет. И никаких сторон я в этом не вижу». «Мой Тейн Чел прав», — добавил Британ. «Вопрос, который я вам задал, прост, высокородный. Я требую от вас ответа». Викарий не сдавался. «Дарк Талариан прилетел к нам с далекой планеты Авалон, из глубины галактики, далеко за покровом Искусителя, планеты, где я когда-то учился. Я назвал его Карариэлом, чтобы предложить ему мою защиту и защиту сообщества Айронджейд против тех, кто хотел бы причинить ему вред. Но я защищаю его как друга, как собрата из моего рода, как Тейн защищает Тейна. И он не является моей собственностью. Я не имею на него никаких прав. Вы понимаете?» Чел не понимал. Старик плотно сжал губы под щеточкой усов и пробормотал что-то на старокаваланском языке. Потом он громко заговорил, почти закричал. «Что за глупости? Ваш Тейн Гарс Дженасек, а не этот чужестранец. Вы не можете защищать его как Тейна. Он не Айронджейд. У него даже нет оружия. И человек ли он вообще? Если он человек, он не может быть Карариэлом. А если он человек и является Карариэлом, тогда он должен быть вашей собственностью. Вы и сами-то говорите как оборотень. В ваших словах нет смысла». «Мне очень жаль, что вы не поняли, Чел Фребрейд», — сказал викари. «Но в этом виноваты ваши уши, а не мои слова. Я стараюсь быть вежливым, но мне это уже удается с трудом». «Вы смеетесь надо мной?» — гневно воскликнул Чел. «Нет». «Да, смеетесь». В спор вступил Британ Брейд. В его голосе не было гнева Чела, но он звучал сурово. «Дарк Талариан, как он называет себя, и как вы его называете, нанес нам вред. И дело именно в этом, Джоантони, высокородный Айронджейд. Он прикоснулся к собственности Брейтов без разрешения. Вопрос в том, кто ответит за это. Если он оборотень ваш Карарил, то здесь и сейчас я вызываю вас на дуэль. Потому что сообщество Айронджейд причинило зло сообществу Брейд. Если он не Карариэл, тогда...» Он замолчал. «Я понял», — сказал Джоан Викари. «Дерк?» «Прежде всего я должен сказать, что не сделал ничего плохого, кроме того, что одну секунду посидел в их проклятой машине», — ответил Дерк с тревогой в голосе. «Я искал брошенную машину на ходу. Мы с Гвен нашли одну такую, в Крайн-Ламии. И я думал, что смогу найти еще одну». Викари пожал плечами и взглянул на Брейтов. «Если вам и причинили зло, то малое зло. Никто ничего не взял». «Но он коснулся нашей машины!» — взревел старый чел. «Этот ублюдок, этот оборотень, он не имел права. Он мог улететь на ней. И вы хотите, чтобы я закрыл на это глаза, как какой-нибудь оборотень, и поблагодарил его за то, что он причинил нам малое зло?» Он повернулся к Британу, своему Тейну. «Айронджейды смеются над нами, оскорбляют нас», — сказал он. «Наверное, они сами оборотни, не настоящие люди. Они говорят, как оборотни». Гарс Дженасек не замедлил с ответом. «Я Тейн Джоантони Рифульфа, высокородного Айронджейда, и я утверждаю, что он не оборотень». Быстро выпалил он необходимую формулу. Потому как Дженасек посмотрел на викари, Дерк понял. Он ждет, что Тейн повторит формулу. Но Джоан только покачал головой и сказал: «Ах, чел, нет никаких оборотней». Все в нем, и интонации голоса, и опущенные широкие плечи, все говорило о неимоверной усталости. Высокий старый Брейд посмотрел на Джоана, будто тот его ударил. Он снова хриплым голосом пробормотал что-то на старокавалаанском. «Так не может продолжаться», — вмешался Британ Брейд. «Мы ни к чему не пришли. Вы назвали Карариэлом этого человека, Джоантони, высокородный Айронджейд?» «Назвал». «Я не принял статус Карариэла», — спокойно возразил Дерк. Он чувствовал, что должен это сказать, и момент казался подходящим. Британ полуобернулся в его сторону и пристально посмотрел на него. Его зеленый глаз пылал так же ярко, как и другой, сделанный из светящегося камня. «Он отказался только быть собственностью», — поспешно вставил викарий. «Мой друг отстаивает свое человеческое достоинство, но он носит символ моей защиты». Гарс Дженнасек усмехнулся и покачал головой. «Нет, Джоан, тебя не было дома сегодня утром. Телариан не желает, чтобы мы его защищали. Он так сказал». Викарий метнул на него гневный взгляд. «Гарс, сейчас не время для шуток». «Я не шучу», — возразил Дженнасек. «Он говорит правду», — подтвердил Дерк. «Я сказал, что могу позаботиться о себе сам». «Дерк, вы сами не знаете, что говорите». «Думаю, на этот раз знаю». Британ Брейтлантри неожиданно довольно громко рыкнул, прервав спор Дерка с Аренджайдами. Все это время его Тейн стоял парализованный гневом. «Тихо!» — заговорил Британ скрипучим голосом, и все замолчали. «Это не имеет значения и ничего не меняет. Вы, Аренджайды, говорите, что он человек. Если так, он не может быть Карариэлом, а вы не можете его защищать. Мои кеты проследят за тем, чтобы вы этого не сделали». Он повернулся на каблуках лицом к Дерку. «Я вызываю тебя на дуэль, Дерк Телариан!» Все молчали. Огни Лартейна тлели вокруг. Дул ледяной ветер. «Оскорбление не было нанесено», — сказал Дерк, вспомнив слова, которые раньше услышал от Аренджайдов. «Позволено мне извиниться или нет?» Он протянул свои открытые ладони Британу Брейту. Лицо в шрамах передернулось. «Оскорбление имело место. Вы должны принять вызов», — сказал Дженнасек. Руки Дерка медленно опустились и сжались в кулаки. Он ничего не ответил. Джоан Викари мрачно смотрел в пол, но Дженнасек оживился. «Дерк Телариан ничего не знает о правилах дуэлей», — сообщил он Бреттам. «Позволите вы мне проинструктировать его?» Британ Брейт кивнул. Это было тоже странное, неуклюжее движение головой и плечами, которое Дерк заметил еще днем в гараже. Чел, кажется, ничего не слышал. Старый Брейт продолжал таращить глаза на викари, бормоча что-то себе под нос. «Надо согласовать 4 пункта, Телариан», — сказал Дерку Дженнасек. «Вызываемый на дуэль делает первый выбор. Я советую вам сделать выбор оружия и выбрать мечи». «Мечи», — тихо повторил за ним Дерк. «Я выбираю способ», — прохрипел Британ. «Квадрат смерти». Дженнасек кивнул. «Третий пункт тоже ваш. Поскольку у вас нет Тейна, то выбор количества участников отпадает. Остается встреча 1 на 1. Тогда делайте выбор места». «Старая земля?» — спросил Дерк с надеждой в голосе. Дженнасек усмехнулся. «Нет, боюсь, что только эта планета. Выбор других не допускается». Дерк пожал плечами. «Тогда здесь». «Я делаю выбор количества участников», — сказал Британ. Было уже совсем темно, только горстка слабых звезд за покровье чуть-чуть окрашивала черное небо над головой. Глаз Британа пылал и отражался странным мокрым блеском на изуродованном лице. «Я выбираю дуэль 1 на 1, как и должно быть». «Тогда все решено», — закончил Дженнасек. «Вы должны договориться о судье и...» Джоан Викари поднял голову. Черты лица и так расплывались в слабом свете Глоустоуна, но из-за распухшей челюсти его лицо казалось совсем незнакомым. «Чел», — произнес он спокойным ровным голосом. «Да», — отозвался старый Брейт. «Вы глупец, потому что верите в оборотней», — сказал ему Викари. «Вы все, кто в них верит, глупцы». Дерк все еще смотрел на Бреттона Брейта, когда Викари говорил. Он видел, как лицо в шрамах дернулось, потом еще раз, потом в третий раз. Чел ответил таким голосом, будто он находится в трансе. «Оскорбление имеет место. Джоан Тони, высокородный Айронджейд, фальшивый каваланец, оборотень. Я вызываю вас на дуэль». Британ Брейт резко обернулся и попытался крикнуть, но лишь захрипел и закашлялся. «Вы нарушили правила дуэли, Айронджейд. Я...» «Все по правилам», — равнодушно проговорил Викари. Но если Британ Брейд сможет взглянуть по-другому на незначительное вмешательство несведущего чужеземца, тогда я смогу просить прощения у чела Фребрейта». «Нет», — мрачно сказал Джанасек. «Это против законов чести». «Нет», — повторил Британ. Теперь его лицо походило на взбесившийся череп. Каменный глаз горел. «Я шел на уступки столько, сколько было возможно, фальшивый кавалаанец. Но я не позволю вам насмехаться над мудростью моего сообщества. Мой Тейн был прав. В самом деле я горько заблуждался, стараясь избежать дуэли с таким лжецом. Оборотень, позор на мою голову. Но я смою с себя позорное пятно. Мы убьем вас. Убьем всех троих». «Возможно», — ответил викари. «Скоро вам представится такая возможность, и тогда мы посмотрим». «И вашу шлюху Бетейн», — продолжал Британ. Он попытался крикнуть, но его голос сорвался, и он прохрипел так же тихо, как прежде. «Когда мы покончим с вами, мы поднимем своих псов и погоним вашу шлюху вместе с ее жирным кимдиссом по лесам, которые они так хорошо знают». Джан Викари словно не слышал этих слов. «Меня вызвали. Первый выбор из четырех мой. Я делаю выбор количества участников. Мы будем сражаться с Тейнами». «Я делаю выбор оружия», — ответил чел. «Пистолеты». «Я делаю выбор способа», — продолжил Викари. «Квадрат смерти». «Последний выбор. Место дуэли», — сказал чел. «Здесь». «Судье достаточно будет начертить мелом только один квадрат», — сказал Джанасек. Из всех пятерых только он один улыбался. «Но нам нужен судья. Одного достаточно для обеих дуэлей?» «Достаточно», — ответил чел. «Я предлагаю Ларимара высокородного Брейта». «Нет», — возразил Джанасек. «Он только вчера приходил к нам выразить недовольство. Карак Редстил Кэвис». «Нет», — не согласился Британ. «Он пишет замечательные стихи, но больше ни на что не годен. В городе живут двое из сообщества Шанагейт, но я не помню их имен», — предложил Джанасек. «Мы бы предпочли Брейта», — заявил Британ, лицо которого продолжало дергаться. «Брейт проведет дуэль честно, соблюдая все правила». Джанасек взглянул на Викари. Викари пожал плечами. «Хорошо», — согласился Джанасек, снова поворачиваясь к Британу. «Пусть будет Брейд. Пир Брейд Орайон». «Только не Пир Брейд», — возразил Британ. «Вам нелегко угодить», — сказал Джанасек сухо. «Он ваш кэт». «У меня были разногласия с Пиром Брейтом», — объяснил Британ. «Высокородный может сделать лучший выбор», — вмешался старый чел. «Есть человек надежный и мудрый. Розов Ланд Банши высокородный Брейд Калсик». Джанасек пожал плечами. «Согласны». «Я приглашу его», — предложил чел. Все кивнули. «Тогда до завтра», — сказал Джанасек. «Договорились», — ответил чел. Пока Дерк стоял и смотрел, чувствуя себя одиноким и никому не нужным, четверо кавалаанцев прощались. Ему показалось до нелепости странным, когда каждый из них поцелуем коснулся губ противников, а одноглазый Британ Брайт Лантри, обезображенный шрамами, не имевший губ, поцеловал Дерка. Когда Брейты ушли, все спустились вниз. Викари открыл дверь в их жилище и зажег свет. Затем, молча, привычными движениями, он стал разводить огонь в камине, доставая кривые поленья черного дерева из кладовки, скрытой в стене рядом с камином. Дерк, нахмурившись, присел на край дивана. Гарс Джанасек поместился на другом конце, задумчиво пощипывая красно-рыжую бороду. Все молчали. Огонь вспыхнул. Оранжевые языки пламени с синими концами заплясали вокруг поленьев, и Дерк ощутил, как потеплели лицо и руки. Аромат, похожий на запах корицы, наполнил комнату. Викари встал и вышел. Он вернулся, держа в руках три бокала из черного стекла. Под мышкой он нес бутылку. Один бокал он вручил Дерку, другой Гарсу, а третий поставил на стол рядом с собой и зубами вытащил пробку из бутылки. Вино было темно-красного цвета, с терпким запахом. Викари наполнил все три бокала до краев, и Дерк поднес свой к носу. Аромат был резким, но показался ему удивительно приятным. «Теперь», — заговорил Викари, прежде чем они успели попробовать вино. Он поставил бутылку и поднял свой бокал. Теперь я хочу обратиться к вам обоим с просьбой, которую вам будет очень трудно выполнить. Я хочу попросить вас на время стать кем-то другим, тем, кем вы никогда не были. Гарс, я прошу тебя ради блага каждого из нас стать другом Дерку Телариану. Я знаю, что для определения дружбы нет подходящего слова в старокавалаанском языке. В этом нет необходимости на Верхнем Кавалаане, где у мужчины есть его сообщество, его собратья Кеты и, самое важное, его Тейн. Но мы все находимся на Уорлорне, и завтра нам предстоит дуэль. Мы будем сражаться порознь, но у нас общие враги. Поэтому я прошу тебя, моего Тейна, принять имя друга Телариана и все, к чему это слово обязывает. «Ты много просишь», — ответил Джанасек, держа бокал перед глазами и глядя на вспыхивающие в его черной глубине огоньки. «Телариан шпионил за нами, пытался украсть мою Сабетейн и твое имя, а теперь еще втянул нас в ссору с Бреттоном Брейтом. Меня самого подмывало вызвать его на дуэль за все, что он сделал. А вместо этого ты, мой Тейн, просишь меня завязать с ним узы дружбы». «Да, прошу», — настаивал Викари. Джанасек посмотрел на Дерка, отпил вина. «Ты мой Тейн. Я подчинюсь твоим желаниям. Какие обязательства накладывает на меня имя друга?» «Обращаться с ним, как ты обращался бы со своим Кетом», — ответил Викари. Он повернулся к Дерку. «И вы, Телариан, вы явились источником многих неприятностей, но я уверен, что несправедливо будет взвалить на вас весь груз ответственности. И вас тоже я прошу об одной услуге. Станьте на время собратом Гарсу Айрон Джейду Джанасеку». Дерк не успел ответить, потому что Джанасек перебил его. «Ты не смеешь предлагать ему это. Кто он, этот Телариан? Как можешь ты считать его достойным стать причастным к Айрон Джейду? У него не получится, Джан. Он не будет ценить наши узы, не будет защищать сообщество и не вернется с нами туда. Я протестую». «Если он согласится, я думаю, он будет чтить узы. Необходимое время», — сказал Викари. «Необходимое время? Кеты связаны навечно. Значит, мы создадим новый вид кета, друга на время». «Это более чем новшество», — возразил Джанасек. «Я не позволю». «Гарс», — продолжал уговаривать его Джан Викари. «Дерк Телариан уже твой друг. Или ты забыл так быстро? Ты рвешь узы, которые только что принял. Ты не стал бы так поступать по отношению к Кету». «А ты не стал бы предлагать Кету стать Кетом», — проворчал Джанасек. «Он уже был бы им. Так что все это пустая затея. Он вне наших уз. Верховный Совет не одобрит тебя, Джан. Совершенно очевидно, что ты не прав». «Верховный Совет заседает на Верхнем Кавалааме, а мы на Уорлорне», — сказал Викари. «Здесь ты один можешь говорить от имени Айрон Джейда. Ты обидишь своего друга?» Джанасек не ответил. Викари опять повернулся к Дерку. «Ну, Телариан?» «Не знаю», — ответил Дерк. «Мне кажется, что я понимаю, что означает быть собратом, и я чувствую, что мне оказана большая честь. Но мы такие разные, Джан, и между нами слишком много неясного». «Вы говорите о Гвен», — сказал Викари. «Она действительно стоит между нами. Но, Дерк, я прошу вас стать новым, очень необычным видом собрата, только на то время, пока вы находитесь на Уорлорне. И только для Гарса, а не для меня и не для другого Айрон Джейда. Вы понимаете?» «Да, это проще». Он посмотрел на Джанасека. «Но и с Гарсом у меня не все ладно. Именно он хотел сделать меня своей собственностью. А совсем недавно он даже не попытался спасти меня от дуэли». «Я говорил только правду», — начал было Джанасек, но Викари жестом руки заставил его замолчать. «Это я могу простить, как мне кажется», — сказал Дерк. «Но не могу простить то, что связано с Гвен. Это мы решим втроем. Я, вы и Гвен Дельвана», — холодно сказал Викари. «Гарс не имеет права голоса в этом вопросе, что бы он ни говорил». «Она моя Сабетейн», — невольно возразил Гарс. «Я имею право и говорить, и действовать. У меня есть обязательства». «Я говорю о вчерашнем вечере», — сказал Дерк. «Я был у двери и все слышал. Джанасек ударил ее, и с тех пор вы вдвоем прячете ее от меня». Викари улыбнулся. «Он ударил ее». Дерк кивнул. «Я слышал». «Вы слышали?» «Без всякого сомнения. Спорящие голоса и звук удара», — сказал викарий и дотронулся до своей распухшей челюсти. «Как вы думаете, откуда это взялось?» Дерк вытаращил на него глаза и вдруг почувствовал себя непроходимым глупцом. «Я думал... Я не знаю, эти желейные дети...» «Гарс ударил меня, не Гвен», — признался викарий. «И сделал бы это снова», — сердит добавил Джанасек. «Но тогда что происходит?» — удивился Дерк. «Вчера вечером, сегодня утром...» Джанасек поднялся, подошел к другому концу дивана, где сидел Дерк, и склонился над ним. «Друг Дерк», — язвительно заговорил он. «Я сказал тебе правду. Гвен отправилась на работу с Аркином Руарком. Ким Диссет звонил ей вчера весь день. Он прямо изнывал от нетерпения. Мне он объяснил, что заметил начало миграции жуков-броненосцев. А это, несомненно, реакция на общее похолодание. Такое явление наблюдается очень редко. Даже на Шалине. На Уорлорне, конечно, оно уникально и не может повториться. Руарк считал, что этим необходимо заняться немедленно. Теперь ты понимаешь, мой друг Теларион. Хотя бы теперь». «Вот как?» — недоумевал Дерк. «Но она сказала бы мне что-нибудь». Джанасек вернулся на свое место с выражением недовольства на худощавом лице. «Мой друг считает меня обманщиком», — сказал он. «Гарс говорит правду», — подтвердил викарий. «Гвен сказала, что она сообщит вам. Оставит записку или магнитофонную запись. Может быть, в спешке она забыла это сделать. Такое с каждым может случиться. Гвен увлечена своей работой, Дерк. Она очень хороший специалист». Дерк посмотрел на Гарса Джанасека. «Минуту», — сказал он. «Утром вы сказали, что прячете ее от меня. Вы признали это». Викарий с удивлением посмотрел на Гарса. «Гарс?» «Да, сказал», — проворчал Джанасек. «Он поднялся к нам и стал задавать вопросы, чтобы вытянуть из меня что-нибудь. Более того, ему очень хотелось верить, что подлые Айронджейды силой захватили и держат Гвен в заперти. Я сомневаюсь, что он поверил бы во что-нибудь другое». Он осторожно отпил из рюмки. «Это, — сказал викарий, — было неразумно с твоей стороны». «Ложь возвращается ложью», — ответил Джанасек с самодовольным видом. «Ты не очень хороший друг». «С этого момента я буду стараться». «Приятно слышать», — сказал викари. «Ну, Теларион, будете вы кетом Гарсу?» Дерк долго думал, прежде чем ответил. «Думаю, да». «Тогда выпьем», — предложил викари. Все трое одновременно подняли свои бокалы, причем бокал Гарса был уже наполовину пуст. Дерк попробовал горьковатую жидкость и ощутил ее тепло в горле. Это было не самое лучшее вино из всех известных Дерку, но достаточно вкусное. Джанасек осушил свой бокал и встал. «Мы должны поговорить о завтрашних дуэлях». «Да», — согласился викари. «Сегодня был очень неудачный день. Вы оба не проявили мудрости». Джанасек облокотился на каминную доску у ног одного из чудовищ, смотревших на него сверху. «Самый большой недостаток мудрости проявил ты, Джан. Пойми меня. Я не боюсь дуэли с Британом и пусторуким челом, но в ней не было необходимости. Ты намеренно спровоцировал их. Брейд просто вынужден был вызвать тебя на дуэль, иначе даже его Тейн плюнул бы ему в лицо». «Вышло не так, как я рассчитывал», — возразил викари. «Я думал, что Британ побоится нас и откажется от дуэли с Теларианом ради того, чтобы избежать дуэли с нами, а он не отказался». «Да», — согласился Джанасек. — «Конечно, не отказался. Я сказал бы тебе это наперед, если бы ты спросил. Ты загнал его в угол, а сам чуть не нарушил дуэльный кодекс». — «Я действовал в рамках законов». — «Возможно. Но все же Британ был прав. Он опозорил бы себя, если бы согласился простить вторжение Телариана из страха перед тобой». — «Нет», — возразил викари. — «В этом и ты, и все мы заблуждаемся. Избежать дуэли — не позор. Мы должны усвоить это, если хотим когда-нибудь выполнить наше предназначение. Но в определенном смысле ты прав. Если вспомнить, кто он и что собой представляет, станет ясно, что он не мог дать другого ответа. И я не подумал об этом». «Опасное недомыслие». Рыжая борода не скрыла усмешки Джанасека. «Лучше было допустить дуэль Телариана. Я ведь позаботился о том, чтобы они сражались на мечах, не правда ли? Брейд не стал бы убивать его по такому пустяковому поводу. Убийство такого человека, как Дерк, не добавило бы ему чести. Он нанес бы ему удар, и все. Это пошло бы Телариону на пользу. Послужило бы ему уроком на будущее, чтобы он не делал больше ошибок. Небольшой шрам добавил бы выразительности его лицу. Он посмотрел на Дерка. «Теперь же Британ Брейд убьет тебя». Он продолжал ухмыляться, и последние слова сказал с непринужденной легкостью. Дерк чуть не подавился вином. «Что?» Джанасек пожал плечами. «Они первыми вызвали вас на дуэль, поэтому вы должны сражаться раньше нас и не можете рассчитывать на то, что мы с Джоаном убьем их прежде, чем они доберутся до вас. Британ Брейд Лантери известен своим дуэльным мастерством, не меньше, чем своей поразительной красотой. Он примечательная личность. Предположительно, он прибыл сюда, чтобы охотиться вместе с Челом, но он не особенно искусный охотник. Насколько мне известно, он лучше себя чувствует в квадрате смерти, чем в лесу. Даже собратья недолюбливают его. Мало того, что Британ безобразен, так он еще стал тейном Чела, который когда-то обладал огромной властью. Чел пережил свою Битейн и своего первого тейна, превратившись в набитого предрассудками трясущегося старикана с маленьким умишком и большим богатством. Его сородичи говорят, что именно из-за богатства Чела Британ Брейд надел его железный браслет. Не в лицо, конечно. Все знают, что он весьма чувствителен. А теперь Джан его сильно рассердил. А может, ты его немного поранишь, прежде чем умрешь. Тогда нам будет легче с ним расправиться на нашей дуэли. Дерк вспомнил чувство уверенности, которое он испытал на крыше. Тогда ему казалось, что ни один из Брейтов не представляет никакой опасности. Он понимал их и испытывал к ним чувство жалости. Теперь ему стало жалко себя. «Это так?» — спросил он у Викари. «Гарс шутит и преувеличивает», — ответил Викари. «Но опасность существует. Несомненно, Британ постарается убить вас, если вы ему позволите. Но этого можно избежать. Правила выбранного вами вида дуэли довольно просты. Судья начертит мелом квадрат размером 5 на 5 метров. Вы и ваш противник станете в противоположных углах. По команде судьи вы пойдете к центру, выставив вперед мечи. Сблизившись, вы сразитесь. Для удовлетворения требований законов чести вам достаточно принять один удар и нанести один. Я посоветовал бы вам нанести удар по ногам противника, что показало бы, что у вас нет намерения убивать его. Потом, после того, как вы примете его первый удар, постарайтесь отбить его, если получится. Вы можете идти к ближайшей черте квадрата, но не бегите. Это считается бесчестным, и судья может объявить Британа победителем, предоставить ему право убить вас, а Брейд и воспользуется своим правом. Вы должны спокойно идти. Как только ступите за черту, вы в безопасности. Чтобы оказаться в безопасности, сначала надо достигнуть черты, — воскликнул Гарс. Но Британ убьет тебя раньше. Если я приму один удар и нанесу один, могу я бросить свой меч и выйти? — спросил Дерк. В таком случае Британ убьет тебя удивленным взглядом и выражением лица, вернее того, что осталось от его лица. Нет, не делайте так. Предостерег Дерка Викари. «То, что предлагает Джан, неразумно», — изрек Джанасек, направляясь к дивану. Он взял свой бокал и наполнил его вином. «Ты должен сразиться с ним. Помни, что он слеп на один глаз. Он, несомненно, уязвим с той стороны. Ты видел, как неуклюже он кивает и поворачивает голову». Бокал Дерка был пуст. Он протянул его Джанасеку, и тот наполнил его. «Как вы будете сражаться с ними?» — спросил Дерк. «Правила нашей дуэли совсем другие», — ответил Викари. «Мы должны стоять по одному в четырех углах квадрата смерти, с дуэльными лазерами или другими пистолетами. Мы не имеем права передвигаться, за исключением шага назад, за черту. Но это возможно только после того, как каждый произведет свой выстрел. Когда это будет сделано, мы можем выбирать. Те, кто остался в квадрате, если держатся на ногах, могут продолжать стрелять. Этот вид дуэли может быть вполне безвредным, а может оказаться кровавым, в зависимости от намерений участников. «Завтра дуэль будет кровавой», — уверенно заявил Джанасек, отпивая вино из бокала. «Хотелось бы, чтобы было иначе», — с сожалением покачал головой Викари. «Но боюсь, что ты прав. Брейты слишком злы на нас, чтобы стрелять в воздух». «Вот именно», — скривил губы в улыбке Дженнасек. «Они слишком сильно уязвлены. Пусторукий чел, по крайней мере, не простит». «Вы не можете стрелять так, чтобы только ранить или разоружить их?» — спросил Дерк. Он легко произнес эти слова, но ему самому странно было их слышать. Ситуация полностью выходила за рамки его опыта, но он не только принимал ее, но чувствовал себя необыкновенно приятно и свободно с этими двумя коваланцами. Их вином и спокойной беседой о смерти и увечьях. Может быть, из-за того, что он стал одним из кетов, и поэтому чувствовал себя как дома. В душе царили мир и покой. Викари заволновался. «Ранить их? Я хотел бы сделать именно так, но это, к сожалению, невозможно. Охотники теперь боятся нас. Из страха они не трогают Карариэлов Айронджейда. Мы спасаем жизни людей. А если мы пощадим Брейтов завтра, все пойдет на смарку. Многие перестанут бояться и не станут воздерживаться от охоты. Очень печально, но я думаю, что мы должны убить Чела и Британа, если сможем». «Сможем», — уверил его Дженнасек. «Знай, мой друг Талариан», — продолжал он. «Ранить врага на дуэли не столь разумно, как ты, может быть, думаешь. Что же касается твоего предположения разоружить их, то оно смешно. Мы будем стрелять из дуэльных лазеров, а не военных. Такое оружие при выстреле разряжается в полсекунды, а на то, чтобы оно снова зарядилось, потребуется полных 15 секунд. Ты понимаешь, друг? Человек, который сделает свой выстрел слишком поспешно или без особой надобности замешкается, или выстрелит только для того, чтобы обезоружить противника, очень скоро будет мертвецом. Даже с расстояния 5 метров можно промахнуться, и тогда противник уложит тебя на повал, прежде чем твой лазер будет готов для следующего выстрела». «Значит, это невозможно?» — спросил Дерк. «Дуэли чаще заканчиваются ранениями», — ответил Викари. «Гораздо чаще, чем убийствами, но не в результате преднамеренных действий. Хотя иногда бывает и так. Человек стреляет в воздух, а его противник решает проучить его. Тогда он оставляет ему ужасные шрамы. Но такое нечасто случается». «Мы можем ранить Чела», — сказал Дженнасек. «Он стар и медлителен, не может стрелять быстро. Но Британ Брейд — другое дело. Говорят, на его счету полдюжины убитых». «Я о нем позабочусь», — сказал Викари. «А ты, Гарс, проследи за тем, чтобы Чел не успел воспользоваться своим лазером. И этого будет достаточно». Дженнасек посмотрел на Дерка. «Если ты сможешь подранить Британа хоть немного, Телариан, в руку или плечо, сделать ему хоть один болезненный порез, заставить его двигаться медленнее, возможно, это изменит положение». Он усмехнулся. Сам того не желая, Дерк улыбнулся ему в ответ. «Я могу попробовать», — согласился он. «Но имейте в виду, что я чертовски мало знаю о дуэлях и еще меньше о мечах, и моей первой заботой будет остаться в живых». «Не стоит заботиться о том, что невозможно», — ответил Дженнасек, продолжая улыбаться. «Только постарайся навредить ему как можно больше». Открылась дверь. Дерк обернулся. Дженнасек замолчал. В дверном проеме стояла Гвендоль Вана. Ее лицо и одежда были покрыты пылью. Она нерешительно переводила взгляд с одного лица на другое. Затем медленно вошла. Комплект датчиков висел на ее плече. Вслед за ней Аркин Руарк внес два тяжелых ящика с приборами, обливаясь потом и тяжело дыша. Одетый в грубые брюки и куртку с капюшоном из грубой зеленой ткани, он выглядел не так щеголевато, как обычно. Гвен осторожно опустила на пол приборы и, продолжая придерживать их за ремень, спросила: «Нанести как можно больше вреда? В чем дело? Кто кому собирается вредить?» «Гвен», — начал Дерк. «Нет», — перебил его Дженнасек. Он решительно встал. «Ким Диссетс должен уйти». Руарк смотрел на них с озадаченным выражением на бледном лице. Он откинул капюшон и вытер лоб под прядями светлых волос. «Крайний вздор, Гарси», — произнес он. «Что это, большой каваланский секрет? Да? Война, охота, дуэль. Очередное насилие, да? Мне не интересны такие вещи. Нет, нисколько не интересны. Оставьте свои секреты при себе. Я вас покидаю». Руарк направился к двери. «Руарк!» — окрикнул его Викари. «Подождите». Кимдисец остановился. Викари повернулся к своему Тейну. «Он должен знать. Если мы потерпим поражение...» «Этого не случится». «Если мы потерпим поражение, они будут охотиться за ними. Гарс, Кимдисец должен знать. Это касается и его». «Ты же знаешь, что тогда будет. На Тоборе, на Вулфхейме, на Эшелине. По всей окраине он и ему подобные будут распространять ложь. Всех кавалаанцев они изобразят брейтами. Они всегда так действуют, эти оборотни». В голосе Джанасека уже не звучал тот жестокий юмор, с которым он подкалывал Дерка. Теперь он был совершенно серьезен. «Его жизнь положена на карту вместе с жизнью Гвен», — сказал Викари. «Они должны все знать». «Все? Сейчас не время для намеков», — сказал Викари. Руарк и Гвен заговорили одновременно. «Джан, что...» — начала она. «Намеки, жизнь, охота. Что это значит? Говорите». Джан Викари повернулся к ним и начал рассказывать.